При острых и обострении хронических заболеваний кишечника, при наличии профузных поносов и резко выраженных диспепсических расстройств необходимо сильно ограничить механические и химические раздражители слизистой оболочки и рецепторов желудка и кишечника. Из рациона исключают продукты и блюда, которые усиливают процессы брожения и гниения в кишечнике, а также сильные стимуляторы секреции поджелудочной железы, желчеобразование и вещества, которые раздражают печень. Все блюда готовят в вареном виде, на пару протертые. Режим питания дробный, 5-6 раз в день. Можно употреблять сухари из высших сортов белого хлеба, супы на слабом обезжиренном мясном и рыбном бульоне с добавлением слизистых отваров, паровых или сваренных в воде мясных или рыбных кнелей, фрикаделек, вареного и протертого мяса, паровые и сваренные в воде мясные рыбные котлеты, фрикадельки, кнели, суфле из отварного мяса и рыбы, протертые каши на обезжиренном мясном бульоне или воде, рисовая, овсяная, манная, гречневая. Сливочное масло можно употреблять лишь в ограниченном количестве, 5 граммов на порцию. Яйца не более 1 в день. При хорошей переносимости до 2 в день в смятку или в виде паровых омлетов. Полезны будут также свежеприготовленный творог, творожные и паровые суфле, кисели, желе из черники и других спелых ягод и фруктов, богатых дубильными веществами. Пить лучше всего натуральный чай, черный кофе, какао на воде, отвары черники, шиповника, черемухи.